Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Зосимы Соловецкого. Великий светильник глубокого севера России, начальник общежития в стране сурового холода, преподобный Зосима родился в Новгородской области, в селе Толвуе, на берегу озера Онежского. Родители его, Гавриил и Варвара, не богатые и не бедные, воспитали его в страхе Божием, обучив и грамоте. Они желали, чтобы сын вступил в брачную жизнь, но он отказался, желая служить одному Господу. Исполняя это желание, удалился он из дома и стал жить наедине отшельником в посте и молитвах. Приняв монашеское одеяние, он горел желанием жить монашески. Хотя чтение книг доставляло пищу душе его и озаряло ум сведениями о пути спасения, но он желал иметь руководителя в духовной жизни. В его время в родной стороне его, принимавшие обет монашеский, оставались жить среди мирских людей. Это не нравилось Зосиме. Близость к родным и знакомым невольно нарушала покой отшельника. Скорбя о себе и других, он желал лучшего, желал видеть иноков, собранными в общежитии и вдали от людей мирских. Когда родители его скончались, он отдал им последний долг, раздал имение их бедным и отправился на север искать желаемого безмолвия. На Поморье, на устье реки Сумы, преподобный Зосима нашел инока Германа, который прежде того жил с преподобным Савватием на Соловецком острову. Тот рассказал ему о житии преподобного Савватия и о том, как удобен для безмолвной жизни Соловецкий остров. Зосима обрадовался и просил Германа довезти его до острова. Герман охотно согласился, и в ладье отправились они по Белому морю на остров. Прибыв безбедно на желаемое место, пустынники ходили по острову с мыслью, где бы Бог благословил устроить обитель, и остановились невдалеке от морского берега, на берегу озера с приятную водою. Они поставили себе кущи и провели ночь в молитве. Это было в 1436 году. Наутро преподобный Зосима вышел из хижины и увидел над местом их необыкновенный свет и на воздухе церковь, незнакомая еще с видениями. Он ужаснулся и в страхе поспешил в кущу. Старец Герман, увидев изменившееся лицо его, понял, что он видел что-нибудь особенное, и спросил: «Что случилось с тобою, брат мой? Ты видел что-то необыкновенное?» Зосима рассказал ему, что было. Старец рассказал ему, в свою очередь, как еще при Савватии прогнаны были с этого места мирские люди и как оно назначено было для пребывания иноков. Обрадованный уверением небесным о назначении места, Зосима утвердился в намерении основать здесь обитель. Помолясь Господу отшельники начали рубить деревья для сооружения кельи. Днем они занимались работою, а ночь проводили в молитве. В исходе лета Герман отправился на Сумский берег, чтобы запастись хлебом, и надеялся возвратиться осенью. Но ветры и потом снег не дозволили ему пуститься в море, и он остался на зиму на сухом берегу. Засима остался один, но возложил упование на Господа. Он удвоил молитвенные бдения свои. Духи злобы стали тревожить отшельника разными призраками, домогаясь прогнать его с места. Засима подвязался твердо. «Если дана вам, — говорил он, — власть надо мною, — делайте, что хотите. Если же нет, — напрасно трудитесь». Призраки исчезли. Но стала грозить голодная смерть. Скудный запас хлеба исчезал. Засима скорбел, но обратился с молитвой к Господу о помощи. И вот приходят к нему два человека с запасом хлеба, муки и масла и говорят: «Возьми это и положи у себя. Если будешь иметь нужду, можешь употреблять в пищу до нашего возвращения». Засима не успел спросить, кто они и как зимою попали на остров. Напрасно прождав их немалое время, он понял, что это помощь от Господа, и возблагодарил его. Весною Герман привез с собой запас хлеба и рыболова Марка со снастью для рыбной ловли. Духовные друзья прославили вместе Господа за дивную благость его. Имя твердого подвижника Соловецкого стало приходить в известность. Начали являться к Засиме с желанием делить с ним безмолвную жизнь. Преподобный принимал с любовью и радостью. На месте дивного видения построен был небольшой храм Преображения Господня, и при нем трапеза. Послали одного в Новгород и спросить благословения архипастыря и антиминс для нового храма. Святитель Ефимий, представив себе опасности со стороны диких лопарей и со стороны суровой местности, усомнился на первый раз, достанет ли сил бороться с такими трудностями, но потом возблагодарил Господа за благодать его, одушевившую таким мужеством рабов его. Он послал игумена Павла с антиминсом для освящения храма и для управления новою обителью. Преподобный Засима и Герман с радостью приняли благословение архипастыря. Храм и обитель освящены. Так началась обитель Соловецкая. Для содержания своего братья рубили дрова, копали под огород землю, доставали из озер соль. Последнюю по времени продавали они и для сторонних людей, которые стали ездить на остров, а взамене того покупали хлеб. Приобретая трудами рук средства к жизни, иноки по наставлению и примеру Засимы ревностно славили Бога в храме и довольны были малым. Но жадная зависть подняла войну против пустынников. Боярские люди являлись на остров и отнимали у иноков рыбную ловлю. «Это отчина бояр наших», — говорили они, тогда как дотоле никто не жил на острове. Лопари также жестоко обижали иноков. Эти нападения злости сильно тревожили Засиму. Старец Герман успокаивал его. «Нужны терпение и молитва», — говорил он. Между тем игумен Павел недолго мог вытерпеть трудности жизни на суровом и глухом острове. После него были Феодосий и Иона, но еще скорее возвратились в Новгород. Так как сторонние игумены не уживались на Соловецком острову, то братья положили избрать в игумена одного из среды своей. Блаженный Зосима имел в виду брата Игнатия и предложил его. Братья просили преподобного Зосиму принять на себя сан игумена, но он никак не хотел для себя высокого звания. Братья пришли к Герману и сказали: «Мы собрались сюда для подвижника Божия Зосимы. Из нас никто не может быть игуменом. Игумен должен быть тот, кому мы поручили сердца свои». Затем тайно отправили посла в Новгород, чтобы архипастырь вызвал и посвятил в игумены Зосиму. Архипастырь согласился и, вызвав Зосиму, убедил его принять сан священства и игуменства. В Новгороде уже слышали о чудном подвижнике Соловецком, и у нового игумена Соловецкого желали многие получить благословение в своих домах. Преподобному игумену Зосиме дарили для обители церковную утварь и хлеб, другие вызывались помогать обители в возможных нуждах. У новой обители много было нужд, особенно надобно было оградить покой пустынников от своеволия людей боярских. Преподобный Зосима без сомнения просил о том знаменитых Новгорода. Но в Новгороде происходили тогда, по милости Шемяки, сильные смуты, повлекшие за собой войну с великим князем московским. Любитель пустыни не мог долго оставаться в Новгороде. Он просил бывшего игумена своего Иону продолжать хлопоты о покое обители, а сам возвратился на остров, чтобы устроять душевное спасение свое и других. С радостью встретили братья своего игумена, и не одни иноки нетерпеливо ожидали его. На остров прибыли и благочестивые миряне принять благословение подвижника игумена. На другой день преподобный Зосима в первый раз совершал литургию в своей обители. И братья заметили, что лицо его сияло необыкновенным светом, а в храме ощущалось особенное благовоние. Это утешило братью и усилило доверенность к настоятелю. Преподобный с ревностью занялся устроением внутреннего быта обители. Постановив непременным правилом для нее общежитие, он внушил братьям вести жизнь иноческую так, как заповедали великие отцы общежития: не желать и не искать ничего для себя, а заботиться об общем покое, в храме стоять со страхом Божиим, не сходить с места до конца службы, не разговаривать с другим, в трапезе сохранять молчание и внимать назидательному чтению. Поныне еще известен устав его о жизни братьев. Игумен, говорится в нем, священники, старцы, вся братья едят и пьют в трапезе, кушанье для всех одинаково. По кельям, за исключением больных, нет стола. Из трапезы не выносить кушанье и питья, одежда и обувь выдаются из казны. Если кто может, покупает себе келью, иначе живут в келиях обители. Дохода нет никакого ни священникам и братьи, ни служащим в монастыре и за монастырем. Все нужное для каждого выдается из казны. Так как начальный храм при умножении братьев стал тесен, то преподобный начал строить новый. Но лишь началась постройка, как пожар испепелил ее. Преподобный не смутился, велел скоро начинать обширный храм. Построили храм в честь преображения Господня с пределом святого Николая, потом братскую трапезу и при ней храм в честь Успения Богоматери, далее келии и службы. Все постройки были деревянные. К общей духовной радости храмы были освящены и явились новые ревнители пустынного общежития. Бог благословлял обитель по молитвам преподобного. Слух о высокой духовной жизни преподобного Зосимы привлекал на остров ревнителей вечного спасения со всех сторон. Приходили священники, диаконы, причетники, иноки, желая жить с преподобным и пользоваться наставлениями его. Старец принимал их с любовью. Даже лопари и чуть, даже норвежцы приходили к преподобному Зосиме и поучались душевному спасению. Мало зная язык русский, они слушали язык сердца чистого, которое без слов говорит сердцам о Боге и вечности. В 1465 году преподобный Зосима перенес мощи преподобного Савватия с реки Выги в свою обитель. Это было и утешением, и уроком для обители. Преподобный наставник поставил пред взором учеников своих пример строгой жизни, пример не Дальнего Востока, а родного своего севера. Прославленный подвижник Соловецкий одушевлял мужеством последователей его. Преподобный Зосима неутомимыми подвигами поста и молитвы сам уже достиг высокого совершенства. Но люди мира грешного не переставали делать по временам оскорбления соловецким инокам. Преподобный отправился в Новгород ходатайствовать за обитель. Это было при архиепископе Феофиле. «Часто приходят к нам боярские дети, — говорил игумен владыке, — и много делают оскорблений, не позволяя ловить рыбу и угрожая даже совсем выгнать нас из нашей пустыни. Заступись за нас». Владыка обещал помощь. Старец обратился с просьбою и к новгородским боярам. Боярыня Марфа, вдова посадника, была тогда лицом сильным в Новгороде. К ней более чем к кому-нибудь нужно было обратиться с просьбою, потому что жившие на ее землях, близких к острову, более чем кто-нибудь делали оскорбления послушникам обители. Преподобный явился к ней. Гордая боярыня, возмущенная наговорами своих слуг, сочла за оскорбление себе жалобы иноков и приказала выгнать Зосиму из ее дома. Преподобный спокойно перенес оскорбление и сказал со вздохом ученикам: «Настают дни, когда обитатели сего дома не станут ходить в нем, затворятся двери его и более не отворятся. Дом их будет пустым». Прочие бояре почтительно принимали преподобного, у кого только он был. Марфа почувствовала затем вину свою и пригласила к себе святого старца. Встретив его с детьми своими, просила она простить ее вину пред ним и обителью. За обедом, к которому приглашено было несколько бояр, Зосима сидел молча и по обыкновению мало кушал. Взглянув на сидевших с ним, он увидел, что шестеро из бояр сидят без голов. В другой и третий раз смотрел он на всех и видел одно и то же. Слезы жалости потекли из глаз его, и он уже более не касался пищи. Ученик его Даниил, когда вышли они из дома боярыни, спросил его: «Что значит, отче, что во время стола три раза смотрел ты на сидевших и потом с поникшим лицом плакал?» Святой старец открыл ученику, что видел он, и не велел говорить о том до времени другим. Преподобный возвратился в обитель. Пророчество и видение его скоро исполнились. В 1471 году великий князь Московский вынужден был смирять оружием Новгород, возмущенный страстями Марфы и других. Дмитрий Исаков, сын Марфы, Василий Селезнев, Губа, Киприан Арбузеев и Иеремия Сухощек и двое других, как главные бунтовщики, были казнены. Это те, которых видел святой Зосима без головы. Боярыня Марфа с сыном Феодором и дочерьми заточены в Нижний Новгород, и сбылись слова преподобного о запустении дома Марфы. Преподобный Зосима всегда помнил о смерти и суде Божием. А дожив до глубокой старости, приготовил он себе гроб и оплакивал себя, как мертвеца, смотря на гроб. Убеленный сединами, чувствуя близость кончины, созвал он братию и сказал: «Дети, я иду в путь отцов, изберите себе наставника». Они зарыдали о разлуке с ним. «Не плачьте, — сказал преподобный, — поручаю вас милостивому Спасителю и Матери Божией». Братья скорбью объявили, что только он, наставник их, может назначить им вместо себя наставника. Преподобный указал на Арсения и, обратясь к последнему, сказал: «Ты строитель и питатель обители сей, смотри, чтобы сохранялось все, установленное по храму и трапезе, и соблюдался чин, введенный смирением моим». Сказав последнее «мир всем», осенил себя крестным знамением и предал душу свою Господу 17 апреля 1478 года. Молитвами преподобного Зосимы Соловецкого: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».